Славное имя Берегиня. Пусть не свирепствуют наши гордые мужчины, если я скажу, что женское здоровье гораздо важнее мужского. У древних славян, наших предков, женщину почитали славным именем Берегиня. В самом деле, кто бережет семейный очаг, кто перевяжет раны, кто накормит, кто сошьет одежду, кто наведет порядок в доме, кто примирит ссору в семье. Ко всему этому издревле приспособлена женщина. И когда она заболевает, дом рушится, мужчина, выпавший из-под женского контроля, превращается в тряпку, а семья теряет то главное, что скрепляло ее воедино. Следовательно, берегиня хранит всех нас, а мы обязаны беречь свою берегиню. Если же рассуждать о женском равноправии, то оно возможно только в том случае, когда женщина в обществе будет стоять выше мужчины, на пьедестале. А мы, зазнавшиеся охламоны, проходя мимо, должны снимать шляпы и кланяться ей. Вот тогда и будет подлинное равноправие. Много лет погруженный в боевое и политическое прошлое России, я, конечно, не раз сталкивался с болезнями давнего времени, какими страдали литературные герои. Мое внимание не задерживалось на недугах аристократов, вроде загадочной хирагры. Я не вникал в простонародные, малопонятные для меня прострелы. Зато я приходил в ужас от стихийных бедствий нации, приносимых эпидемиями чумы, холеры и оспы. Но так уж получилось, что мое внимание в истории народного здравия не заметило женских болезней, выделенных в особые разделы медицины – гинекологию и акушерство. Конечно, не было на Руси города и деревни, где не нашлось бы повивальной бабки, умеющей принять ребенка из лона роженицы. Но тут возникает вопрос. Когда же от этих примитивных повитух наша держава обрела подлинно научные методы акушерства? Поставив женщину на высокий пьедестал, я в своем рассказе не собираюсь сажать ее в гинекологическое кресло. Это уже не мое дело. Но в завершение своей преамбулы приведу лишь один очень выразительный пример. Уже 100 лет назад русская гинекология стояла на уровне лучших европейских образов этой науки. А в Европе 18 века Страсбург готовил лучших акушеров в мире. История древняя. После Виктории под Полтавой русская армия неожиданно имела тайного союзника, господаря молдавского, князя Дмитрия Кантемира, обещавшего царю помочь своим ополчениям и провиантам. Но русская армия вместе с императором, с Екатериной, его женою и ее статсдамами попала в нерасторжимый капкан Янычарской орды, и только богатый выкуп спас нашу армию от позорной капитуляции. Кантемир бежал в русский лагерь вместе с женой и детьми. Людей истомил изнурящий зной, а гигантские тучи саранчи пожирали всю траву, и русская кавалерия пала от бескормицы. Петр I вывел армию из кольца окружения. В ее обозе выехала на Руси семья молдавского господаря. Сам же князь Дмитрий Кантемир, ему сейчас в Румынии ставят памятники, был человеком умным, владел многими языками, писал книги. Женатый на Кассандре Кантакузиной, он уже имел немалое потомство. Среди его сыновей обретал для себя новую родину князь Антиох Кантемир, в будущем знаменитый русский поэт, а тогда 3-летний мальчик. Петр I щедро наградил своего неудачливого молдавского союзника имениями. Кантемиры жили в подмосковной усадьбе «Черная грязь», где был хороший барский особняк. Но испытания судьбы слишком отразились на жене господаря. Кассандра вскоре умерла. Изрядно погоревав, Дмитрий Кантемир в возрасте 55 лет влюбился в княжну Анастасию Ивановну Трубецкую. Короткая справка. Отец невесты попал в плен к шведам еще в битве при Нарве, и семья его поселилась в Стокгольме, чтобы разделить с ним все тяготы чужеземного плена. Юная Анастасия Трубецкая привлекла вдовца молодостью и европейским лоском, приобретенным ею в Стокгольме. Его свадьба с княжной была отпразднована в январе 1717 года. При этом замечу, что жених принадлежал к редким трезвенникам, и даже император не мог заставить его испить горькую чашу на свадьбе. Сам не пил и не позволял участвовать в ассамблеях ни молодой жене, ни подрастающим детям. Но семейная идиллия бывшего господаря была недолгой. В августе 1723 года Анастасия Ивановна овдовела. От брака с Дмитрием Кантемиром у нее осталась дочь, нареченная двойным именем — Самарагда Екатерина. Вот эта женщина и будет достойной нашего внимания. Она родилась в 1719 году, была образована и красива. Почему гневная императрица Анна Иоанновна, весьма ревнивая к чужой красоте, запретила ей носить локоны в прическе и сверкать при дворе фамильными драгоценностями. В музее подмосковного города Истры сохранился ее портрет в молодости. Я согласен, что в такую женщину, да, можно влюбиться до безумия. Сочетание русской породы от матери с кровью отца-молдаванина подарило девушке чудесную внешность. Но женихов что-то не было, вернее, их было великое множество, словно карасей в пруду, но кавалеров отпугивала холодная неприступность Самарагды, ее начитанность в философии и даже четкая латынь, к которой она не раз прибегала в разговоре с неотесанными женихами, зарившимися на ее приданое. Минула мрачная бероновщина, на престоле воцарилась черь Петрова императрица Елизавета Петровна, и в жизни многое изменилось. Самарагде уже не приходилось скрывать свои локоны. Она смело накидывала на себя горностаевую мантию, скрепляя ее возле плеча алмазным аграфом, доставшимся ей по наследству из шкатулки турецкой султанши. Наверное, молодая женщина делилась перед зеркалом потаенными мыслями. «Ах, красота! Ну кому нужна ты? Если бы ищущие мои руки и моего сердца знали мою беду, мое непоправимое горе...» На ее столе появлялись книги по медицине. Самарагду привлекали материи женского здоровья. По секрету от других она пыталась распознать причины своего недуга. В 1744 году княжна Кантемир была назначена в камерфрейлины. Наверное, своей придворной карьерой она была обязана матери. Анастасия Ивановна, близкая подруга императрицы Елизаветы, конечно, породела о дочери, мечтая составить ей выгодную партию. «Но я, маменька, еще не влюблена», — отвечала дочь. Самарагда влюбилась слишком поздно, когда ей исполнилось уже 30 лет, а по тем временам, когда девочки в 13 или в 14 лет бывали уже замужними, такая невеста считалась перестарком. Предметом ее увлечения стал бравый капитан Измайловского полка, князь Дмитрий Михайлович Голицын, который латыни не испугался, а в знании Вольтера мог бы еще поспорить и с невестой. Их свадьба состоялась при дворе. Присутствовала не только царица, любившая выпить, но были приглашены даже иностранные дипломаты при русском дворе. Елизавета закатила пиршество на 200 знатных персон. Невеста выглядела печальной. Голицын спросил: «О чем грустишь, душа моя?» «Ах, сударь, не скрою от вас причины уныния. В первую же брачную ночь Смарагда со слезами призналась мужу, что с молоду ее угнетают женские немочи. Деток у нас не будет», — заплакала она. Дмитрий Голицын под стать жене был человеком незаурядным, просвещенным, и он не стал делать из болезни жены семейную драму, ничем и никогда не упрекнул бесплодную женщину. «Однако же», — сказал он, читая газету из Гамбурга, — «такие немочи излечивают на водах Барежа или Пломбьера». В 1757 году супруги Голицыны отъехали в чужие края и после неудачного лечения на водах оказались в Париже. Историк Романов писал, что Смарагда произвела в столице Франции большое впечатление и необычной красотой, и тонким умом. Она держала в своем доме открытый салон для знаменитостей Франции, посвящая свои роскошные вечера беседам о политике, искусствах и достижениях физики. Мария Лещинская, королева Франции, приняла княгиню Голицыну без всякой церемонии, в шлафроке в своей спальне. В тот же день она была и у маркизы Помпадурши. Смею думать, что подобная вольность была допущена этикетом Версаля сознательно, ибо в те годы шла Семилетняя война. Россия и Франция в едином союзе сражались против стойкой и крепкой армии прусского короля. Внимание русской красавицы оказывалось из политических соображений. А вскоре ее муж, князь Дмитрий Михайлович Голицын, занял ответственный пост русского посла в Париже. Но светская жизнь Версаля мало тешила Смарагду, и вскоре Париж был взволнован слухами и о ее интимной дружбе с трагической актрисой Клерон, женщиной сложной судьбы и очень характерной как личность. При дворе короля Людовика XV титулованные бездельники судачили: «Как же так? Утонченная аристократка по отцу, по матери и по мужу стала главной наперсницей этой разнузданной плебейки Клерон, порожденной ткачихой от сержанта, которая до появления в комедии «Францесс» была жалкой ученицей портнихи». На самом же деле Клерон была самой яркой звездой Парижа, когда на французской сцене царствовали Мольер, Рассин и сам Вольтер, которого она, не боясь гнева королей, посещала в его Фернее. Клерон с блеском отражала эпоху просвещения, поддерживаемая не только Вольтером, писавшим для нее трагедии. Она была слишком чуткой к мнению просветителей-энциклопедистов, ставивших ее талант чрезвычайно высоко. Актеры тогда считались париями большого света, их даже не хоронили на кладбищах, а закапывали по ночам на городских свалках, под грудой отбросов города, словно грязную падаль. И Клерон всю жизнь вела страстную борьбу против бесправия актеров, за что позже и поплатилась слишком жестоко. «Вам, дорогая, — говаривала ей Смарагда, — надо бы ехать в Россию. Я уже писала императрице Елизавете о ваших страданиях, и русская сцена всегда к вашим услугам. Это правда. Елизавета Петровна сама хлопотала, чтобы Клерон украсила русскую сцену. Голицына дарила подруге богатые подарки из России, кутала ее плечи в драгоценные сибирские меха и не могла 2 часов без нее пробыть. Смарагда заказала живописцу Ван Ло портрет актрисы в роли Медеи, парящей в облаках. Гравюры с этой картины публиковались в нашей печати. Тогда же художник написал портрет самой княгини. Сейчас он выставлен для всеобщего обозрения в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина. И вы приглядитесь к этой великолепно парадной живописи. На фоне торжественной драпировки, сидя в кресле, Смарагда небрежно опирается на клавесин. На ее коленях пригрелась маленькая собачка. Говоря о дружбе двух женщин, я недаром употребил слово «интимное». Помимо вопросов искусства, их связывал еще и общий недуг — женские болезни. Эта близкая дружба вызвала в Париже не одни толки, но и кривотолки, которые лучше называть грязными сплетнями. Смарагда признавалась Клерон: «Я чувствую, как угасают мои жизненные силы». «Мои тоже», — отвечала Клерон, — «не ездите в Женеву». «Почему, дорогая? Я уже побывала там, надеясь получить облегчение от услуг знаменитого акушера Троншена. Но он не взялся меня лечить, зато угрожал смертью, если я не оставлю сцену». «Нет, я не поеду к Троншену», — сказала Смарагда. «Мое счастье, что у меня все понимающий муж и вы». Голицына скончалась осенью 1761 года, еще молодой, в расцвете своей красоты и женского обаяния, но уже измученная недугом. Парижская пресса уведомила читателей об отчаянии Клерон, заболевшей после смерти подруги. Дмитрий Михайлович замуровал тело жены, облив его воском, и отвез в Петербург, где она и была погребена. После этого вдовец навестил в Зимнем дворце умирающую императрицу Елизавету. «Государыня», — сказал ей князь, — «моя покойная жена оставила духовное завещание, не совсем обычное. Страдая в жизни деликатными немочами, она пожелала избавить от подобных страданий других женщин. Ею оставлен немалый капитал ради совершенствования повивального дела в России». Набожная Елизавета перекрестилась. «Так с одного капитала-то баба здоровой не станет? Эван, жена твоя. Или денег у нее не хватало?» «В том-то и дело, матушка», — отвечал Голицын. «Покойная просила употребить деньги на то, чтобы питомцы Московского университета, склонные к медицине, ехали в Страсбург, славны своим акушерством. Но при этом Смарагда завещала, что на ее капитал должны учиться не приблудные люди, а только природные русские и жители Белой или Малой Руси, белорусы и украинцы». Дмитрий Михайлович Голицын из Парижа был переведен послом в Вену, где 30 лет подряд представлял интересы Отечества. В Москве он отстроил грандиозное здание больницы, которое в народе так и называлось — Голицынская. На ее сооружение дипломат отдал 850 тысяч рублей. Личные доходы со своих вотчин и все доходы, получаемые им от владения 2000 крепостных. В эту же больницу князь передал богатейшую картинную галерею, которая сама по себе составила редкостные собрания западной и русской живописи. К сожалению, его наследники оказались большими мотами и разбазарили всю картинную галерею по аукционам, да так, что ко времени революции 1917 года в больнице сохранилось лишь несколько портретов. Сам же создатель больницы был погребен в склепе, выкопанном в подвалах своей больницы. Но это еще не конец нашей истории. Советские историки медицины не забывают помянуть добрым словом Смарагду Екатерину Голицыну, на средства которой получили образование основоположники акушерства в России. Мне понятно, почему она в завещании выделила свою непременную волю. Учиться в Страсбурге должны только уроженцы России. Я нарочно раскрыл список врачей XVIII века, составленный Яковом Чистовичем, и был поражен: сплошь иностранцы. Они как бы оккупировали медицину в России, и лишь изредка встречались имена русских врачей, поиски которых были столь же затруднены, как, наверное, и поиски женьшеня в таежных дебрях. Первым из русских ученых-акушеров я назову Нестора Максимовича, обогатившего свою фамилию латинской приставкой «амбодик». Сын украинского священника, он сам поехал учиться в Европу,